В дверь постучали. «Разрешите, товарищ подполковник?» «Входите. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите, садитесь». В кабинет прошли и сели на стулья у стола оба его помощника. Одеты они были по форме, взгляды их были встревоженными. «Думаю, что вы уже в курсе дел. Ночью в центре города убиты наши сотрудники, лейтенант Шатыркин и сержант Хаваев». Голос Мошкина был строг. «Расследование поручено мне, и, собственно, к расследованию этого дела будете привлечены и вы. В работу включаемся немедленно. Вам, Алексей Иванович, необходимо будет поехать в клиническую больницу, поторопить проведение судебно-медицинской экспертизы. Протокол проведения экспертизы и заключение экспертов доставьте мне. Я буду у себя во второй половине дня. Так, а вам, Василий, необходимо будет найти позвонившего дежурному о происшествии. Его фамилию называли на совещании. Нужно взять с него показания и постараться, если это возможно, поискать свидетелей происшедшего. При необходимости подключите к поиску участкового инспектора и общественность района. Я выезжаю на осмотр места происшествия, после чего буду у себя в кабинете. На этом все. Приступайте к работе». Петр Хаваев служил в органах довольно долго, где-то около 12 лет. Работа ему не то чтобы нравилась, но она просто не была ему в тягость. Он у родителей был 8-м сыном. Жилось трудно, а трудность заключалась в постоянной нужде. Петя рано привык к крестьянскому труду. Приходилось часто пропускать уроки в школе, особенно весной и осенью. В это время приходилось работать дома, где всегда было много работы. Уходя в армию, он сделал однозначный и правильный вывод. Нужно было устраиваться в этой жизни самостоятельно. Парню работящему, по-крестьянски крепкому и выносливому, армейская жизнь не была в тягость. Наоборот, приученный родителями делать все основательно, добросовестно, он и служил старательным. В нем жило постоянное чувство, которое не позволяло ему в чем-то, будь это или физическая, или военная подготовка, быть последним или хуже других. Встреча с трудностями действовала на него мобилизующе, но нужно подчеркнуть, это все давалось ему не просто, а было наградой за упорство и трудолюбие. Армейские годы прошли своей чередой. Петр стал отличником боевой и политической подготовки, специалистом второго класса. В армии ему очень хотелось домой. Он сильно тосковал по своим родным, особенно первый год. К концу службы, уже побывав дома в краткосрочном отпуске, он все равно стремился домой и с нетерпением ожидал того момента, когда сможет ступить на родное крыльцо. Но в нем уже сформировалось какое-то странное чувство. Вернее, он просто явственно осознал, что его родители проработали в колхозе все свои лучшие годы, а жили в нужде. Он просто понял, что в сельском хозяйстве, в деревне, люди работают весь световой день, без выходных, а толку от этого нет. Он не мог забыть, как хотелось ему в свое время купить велосипед. Отец тогда сказал: «Иди работай, купишь, если заработаешь». Петр вставал чуть свет и шел на ферму пасти колхозных телят. Отработал он 35 рабочих дней, а в день зарплаты пошел получать деньги. Расписался, как взрослый, и ему выдали в окошечке 43 рубля. Слезы покатились у него из глаз. Он с болью в сердце осознал, что это чуть больше половины стоимости велосипеда. Петя пришел домой зареванный и отдал деньги отцу. Посмотрел тот на сына и увидел в его глазах немой вопрос. «Купим ли теперь велосипед, папа?» «Не волнуйся, велосипед ты заработал», — сказал растроганный отец. Он сдержал слово, и велосипед был куплен один на всю ораву. Уже позднее он понял, что отец был доволен не заработком сына, а тем уроком, который ему преподнесла жизнь. Именно тогда Петр понял истинную цену рубля, цену труда. Получалось, что крестьянин, работающий в колхозе, просто современный крепостной. Хаваев не старался вникнуть в суть дела, почему это так происходит, как можно изменить, устранить эту несправедливость. Он просто решил раз и навсегда, что никогда не будет работать в деревне не потому, что боялся труда, а потому, что видел всю несправедливость по отношению к крестьянину, его труду. Родители, сестры, братья встретили Петра очень радостно. Мать в первые дни и будить его боялась, давая ему возможность выспаться, хлопотала у печи, не зная и куда его посадить, и чем накормить. Но жизнь брала свое, да и не мог он отлеживаться по утрам. Привыкший к армейским подъемам, зарядке, он и дома вставал рано, умывался холодной водой и помогал по хозяйству. Заменил крышу сарая, в котором хранились дрова, в течение 3 дней отремонтировал забор вокруг сада. Демобилизовался Петр в конце мая, а в июне приехал с семьей в отпуск зять соседей Сергей Петрищев, который работал в областном УВД в отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности. Вечерами все выходили на улицу, сидели, разговаривали, ожидали скотину, которую пригоняли в село, когда уже начинало темнеть. В один из таких вечеров Сергей разговорился с Петром о житье-бытье, о том, как служил, какие планы на будущее. Тогда же он и посоветовал пойти Петру на службу в милицию. Рассказывал он интересно, убежденно, обещал содействие в трудоустройстве. С его слов выходило, что с жильем все устроится. Вначале поживет в общежитии, а с квартирой для сотрудников особых проблем не будет. Подумал, подумал Петр и поехал в город. Действительно, особых проблем не было. С жильем устроился сразу, но пришлось поехать учиться в школу милиции в Саратов. Там, в Саратове, он и познакомился с Настей, с которой за 2 месяца до окончания училища поженился и приехал на службу в Воронеж вдвоем. Настя устроилась работать в троллейбусный парк вначале ученицей, а потом водителем на 8-й маршрут. Вот так и жили потихонечку. Имели 2 детей, мальчиков, Женю 9 и Вову 7 лет. Отношения в семье были вполне нормальными. В своей работе Петр находил удовлетворение, хотя она была нелегкой, с ненормированным рабочим днем, в последние годы ставшей к тому же опасной и рискованной. Но, встречаясь с людьми вне службы и во время патрулирования, он видел в их глазах одобрение и поддержку. Они как бы говорили ему: «Ты правильно делаешь, если несешь эту нелегкую ношу. Ты на своем месте. Ты нам нужен. Ты на переднем рубеже в борьбе с преступностью». Сознание это вселяло уверенность, заставляло быть бодрым, инициативным. С таким настроением Петр всегда шел на работу. Такое же настроение было у него и в тот роковой день. Вагон на стыках мягко постукивал, но Володя уже выспался, и его уже не укачивало. Да, он прекрасно помнил весь разговор с греком. Тот спросил его без всякой рисовки и вроде бы подвоха: На каких условиях и сколько денег тебе нужно занять? Володю этот вопрос в лоб ошарашил и несколько обезоружил. Но вопрос был поставлен, и нужно было все по-путевому обосновать. Мне нужно 500 колов. Что касается условий, то говори их ты. Не резон мне самому себе своими руками хомут навешивать. Ладно, слушай, что я тебе кричать буду. Руки с пилочкой остановились, сжали ее так, что побелели холеные пальцы. Условия мои такие. Я даю тебе бабки при свидетелях под 20%. Но отдать можешь в любое время, когда у тебя гроши появятся. Сделать это можно будет и на воле, благо ты откинешься на месяц после меня. Но за услугу, что я оказываю тебе здесь, ты мне тоже окажешь услугу, но уже там, на воле. Добро? А что за услуга? Узнаешь в свое время. Но имею в виду, я на преступление не пойду. И так сыт этими длительными отсидками. Ладно, не ной. Вкратце вот что. Возьмешь товар в одном месте и положишь в другом. Вот и все. Но не совсем. Я тебе эту услугу оказал за плату в 20%. Вот и ты мне услугу окажешь не за так. Я заплачу, сам увидишь, что риска никакого. А навар хороший. Понравится, и дальше будем по-деловому сотрудничать. Ну, это, я думаю, все впереди. Ну? Ну что, шакал, задумался. Брось сомнения. Я все предлагаю по справедливости. Ни мне, ни тебе нет убытка, а польза обоюдная. И еще отметь, своевременная. Володя все время, пока грек говорил, внимательно его слушал и очень напряженно обдумывал сказанное. Его как-то даже немного удивила эта встреча. Все говорило о том, что грек его как будто ждал. У него даже мелькнула мысль, уж не подстроено ли все это. Но он тут же отогнал ее прочь. В предложении был здравый смысл, и не согласиться с этим у него уже не было времени. Срок выплаты приближался неотвратимо. Шаповалов мысленно представил, что до рокового часа осталось где-то 13 часов, и все. С ним будет покончено. А здесь грек давал ему шанс. Ладно. Я согласен. Но это нужно обговорить при свидетелях. Добро. Я сейчас кликну кого-нибудь. Все дальнейшее пошло по хорошо отрепетированному сценарию. Через 5 минут все было обговорено, деньги были в кармане. Рассчитаться с долгом было дело минутным. Все происходило опять по тому же сценарию при свидетелях, чтобы не было ни у кого никаких претензий. В эту ночь Володя спал как убитый, сном человека, у которого всевозможные неприятности позади. Оставшиеся месяцы заключения мало чем отличались по своему однообразию от предыдущих лет отсидки.